Глава 16. Ты подавляешь едкую горечь от того, как много пролетело мимо тебя за жизнь. Не можешь избавиться от постоянной тревоги, раздражающей тебя в первые дни работы на зеленую жакаранду. Думая только о том, чтобы нынешний шанс не уплыл, ты постоянно ищешь опоры, вроде низких ветвей над бурной рекой, за которые можно ухватиться, удержаться и потом подтянуться наверх, что в твоем случае означает «север», богатые предместья, свидетельствующие о неоспоримом успехе. Однако люди, с которыми ты сталкиваешься в здании, удручают. Они не кажутся надежной гарантией того, что ты на пути к избранному тобой будущему. Единственное исключение в окутавшей здание атмосфере уныния — магазин «Королева Африки» на первом этаже, в восточном, как ни странно, крыле, там, где автовокзал. Он принадлежит женщине по имени Маймоэ Цаби. Ты с изумлением узнаешь, что она не зимбабвийка, но ведет свой магазин, проявляя поразительные профессиональные навыки. Ты каждый день приходишь на работу в 7:30, и двери магазина Маймоэ Цаби уже открыты. Утром она машет рукой в знак приветствия тем, кто идет на работу, а потом кивает всем, кто заходит в здание по делам. Ее стол стоит лицом ко входу в магазин, так что она имеет возможность здороваться с каждым входящим все время, что проводит на рабочем месте. Пламенеющие разными цветами по всему магазину наряды Маймоэ Цаби шиты из лучших гангских набивных тканей, нигерийских кружев на атласе, блестящим, как алмазы, недавно открытые на востоке страны. В поисках шелков и финтифлюшек она заказывает билеты аэрокомпании Air Zimbabwe в Пекин через Сингапур. Когда ты в 5 отправляешься домой, покупатели еще выходят из ее магазина, издавая одобрительные возгласы. Эта женщина вдохновляет, так как ее успех, хотя она и похожа на тебя и может сойти за твою односельчанку, несомненен. Победы хозяйки магазина доказывают, да, такие женщины, как ты, могут многого добиться. Ко времени твоего появления в зеленой жакаранде облик Маймоэ Цаби, процветающей, деловой и, тем не менее, общительной женщины, уже снискал ей прозвище, данное магазину — «Королева Африки», хоть отношение к ней можно назвать не вполне уважительным, недоброжелательным признанием и все же чем-то очень близким к восхищению. За магазином «Королевы Маймоэ Цаби» в здании, где ты работаешь, пассаж поворачивает за угол. Там, по одну сторону, неосвещенные кабинки, где в 0.5 квадратных метра втиснуто все, чего может пожелать человек. Лотки до потолка завалены сим-картами, пластиковыми украшениями, лекарствами традиционной медицины с наценкой за пластиковую упаковку и доставку из Восточной Азии, хотя покупают мало. Напротив забитых лотков — помещение, которое таинственный владелец здания, шепчутся, что это действующий министр, называет студией. Здесь, бросая друг на друга хмурые взгляды, припираются 3 начинающие швеи. На стене висят дипломы Народного колледжа Зимбабве, удостоверяющие их портновское мастерство. Они работают на 5-6 закройщиц, и у них на троих 2 швейные машинки для пошива рабочих комбинезонов, детских вещей и медицинских халатов из поликотона. Поэтому всякий раз, когда приближается клиент, они начинают драться за заказ, и пререкания перерастают в угрозы. Ты редко видишь в студии одно лицо дважды. Посетители, приходящие по швейным делам, которых неизменно приветствует Маймоэ Цаби, обычно появляются в первый раз или возвращают купленные вещи с жалобами, что одежда пошита несимметрично, а то и разошлись швы. Когда такое случается, обычно все стараются друг друга перекричать, так как молодые дипломированные специалистки, не признавая ошибок, выискивают места с прямой строчкой или, осыпая клиентов бранью, швыряют им вещи обратно. Еще одно приличное место в здании расположено напротив «Королевы Маймоэ Цаби». Тебя туда не тянет. В помещении так же мрачно и неприятно, как симпатично у «Королевы Африки». Когда ты впервые там оказалась, 2 нервные машинистки под бесстрастным взглядом женщины, известной всем просто как сестра Майгамо, на подержанных электрических пишущих машинках перепечатывали в банк памяти двухстраничные рукописные резюме. Есть? Нет. Появилась. Исчезла. Когда скачет электричество, усталые девушки от отчаяния так громко перекрикиваются, что люди, у которых дела в вестибюле, над ними смеются. И месяца не проходит с твоего прихода в зеленую жакаранду, а ты уже научилась держаться подальше от сестры Майгаму и жалеть нанимаемых ею молодых женщин, когда видишь их мельком за большими окнами. Сидят лицом к стене и тычут вилками в розетке, умоляя поломанные машинки поработать. У Майгаму, хотя ей нет еще и 40, один глаз серый из-за катаракты. Она пишет что-то в больших папках и ведет кассу. Ходят слухи, что она тайная жена политика, пятая или шестая в брачной иерархии. Отсюда у нее постоянно такое выражение, будто она готовится к атаке. Дабы не допустить скандала, политик купил здание, где обитает зеленая жакаранда, и предоставил жене помещение на первом этаже в западной части. Ты встречаешь работающих в здании женщин на входе, в лифте или на лестнице, когда лифт не работает. Из обрывков разговоров, достаточно деликатных, чтобы ты сразу не всполошилась, ты узнаешь, что Маймо Цаби, чья коммерческая жилка тебя так восхищает, несколько лет спустя после обретения твоей страной независимости оставила свой дом в Ботсване и пустилась на поиски некоего борца за свободу, которого в 70-е годы прошлого века приютила ее церковь во Фрэнсистауне. Кое-кто из работающих здесь женщин, разочарованных в жизни матерей-одиночек, пустил шутку, что низкорослая иностранка так улыбается и так удачлива, потому что его не нашла. Слухи это или нет, но одежда в магазине «Королева Африки» сверкает, блестит, как предзнаменование новой обеспеченной жизни, которая недавно для тебя началась и которую ты преисполнена решимости любой ценой не упускать. На второй или третий, но не позднее, чем на четвертый месяц работы в зеленой жакаранде, под окнами твоей конторы на Джейсон Мойо Авеню происходят беспорядки. Накануне Маймо Цаби работала допоздна, привлекательнее оформляя не только витрину, но распространяя новые принципы на весь магазин. Ближе к полудню следующего дня на улице перед магазином собираются молодые люди. Они возбуждены, энергичны, показывают друг другу пальцем на наряды, прижимают лица к стеклу и смотрят, будто зрители на парижском показе мод. У некоторых мобильные телефоны и даже деньги на них, и они рассылают сообщения друзьям. Толпа разрастается с каждым часом. К обеду в окно, которое Педзи открыла, чтобы проветрить приемную, с улицы доносится гул. «Чего они сюда приперлись?» — бормочет Педзи, когда ты сквозь толщу тел продираешься за обедом в восточную аркаду, так как продавец самосы, у которого ты обычно покупаешь, не пришел. «Все из-за Ботсванки, что там торгуют?» «Кто сказал, что она королева Африки?» «У лотка, где продается еда, копченые сосиски, карри с картошкой или рисом, а также два вида угали со свиными ножками или гуляшем, ты выбираешь капустный салат и гамбургер, и на обратном пути в контору, переходя улицу, сталкиваешься с продавцом самосы, которого не застала». Он тут же поднимает руку и бормочет: «Ах, я пришел и понял, что лучше бы не приходил. Айва, что творится? Не знаю, смогу ли я выйти завтра обслужить вас, моих покупателей». Свернув за угол на Джейсон Мойо Авеню, ты невольно замедляешь шаг, поскольку толпа уплотнилась. Прикинув, что ситуация не слишком угрожающая, ты прокладываешь путь через кипящие тела, блокирующие вход, и натыкаешься на Педзи. Прижимая к себе кошельки, мимо протискиваются несколько постоянных клиентов. Ты подходишь к лифту и нажимаешь кнопку, радуясь, что упаковка с обедом цела. «Эй, эй!» — зовет высокий робкий голос. Ты оборачиваешься, не понимая, кто звал. В попытке разобраться, что происходит, Педзи встала на цыпочки, что добавляет ей лишь пару сантиметров, поскольку она и так на каблуках. «Вы меня слышите?» — голос становится громче. Она от королевы Моицаби, одна из ее девушек. Жуя картошину, Педзи коротко смотрит вниз и опять сосредотачивается на толпе. Ее пальцы механически достают картошины из пакетика и отправляют их в рот. «Эй, Ими!» — дрожит голос. «Ими, вы!» «Меня послали сказать вам, чтобы вы не загораживали дорогу, чтобы выпустить людей с деньгами». «А-а-а!» — слышится хриплый голос. «Ты кто такая, чтобы указывать нам, где стоять?» «Пусть твоя начальница сама придет, если хочет поговорить с нами, а не посылает малолетних». «Скажи-ка, сестричка», — задирает молодой человек, «а ты часом не отрастила себе яйца?» Следует взрыв хохота, и кто-то еще ревет. «Откуда мы знаем, что за лекарства привозят сюда иностранцы? Может, они меняют у девчонок пол?» Лифта все нет. Ты опять нажимаешь кнопку и смотришь вверх на мигающий огонек. Кабина застряла на четвертом этаже. «Я точно его видела. Он вечно болтал про Май Моэцаби и все время торчит в конторе у сестры Майгаму», — шепчет Педзи. «Та пара, что с ним, тоже. Эти трое часто там бывают». «Если она не хочет, чтобы мы смотрели, чем она занимается, зачем тогда вообще приехала сюда из Ботсваны?» — вопит еще один голос. «Ха-ха, пусть просто убирается обратно, потому что тут Зимбабве». На улице начинают петь. «Мбуйя Ниханда Куфа Вачитаура, Шува». «Мбуйя Ниханда умерла с этими словами на устах», — запевает резкий тенор. «Кути Тино Сеи Мабаса, Тора Гиди Узвитонге». «Бери ружье и правь сам», — отвечают певцы, переделывая слова старинной военной песни на более актуальный лад, поскольку их больше интересует, как сделать так, чтобы страна опять занялась решением проблемы безработицы. Раздается негромкий хлопок, и слышно, как на бетон падают осколки стекла. «Братья, сестры!» — зовет спокойный голос. «Королева Африки». «Родственники, не гневайтесь, пожалуйста». Голоса певцов наливаются негодованием. «Тино Тора Сеи Мабаса! Где нам взять работу?» «Давай по лестнице». Педзи скидывает туфли на каблуках. Педзи жила в Мабвуку и научилась быстро реагировать на первые признаки массовой агрессии. Притормозив только для того, чтобы подобрать туфли, она кричит тебе идти следом. Ты медлишь, так как тебе трудно оторвать взгляд от королевы Африки, чей голос становится учтивее и тверже. «Это все девушка. Простите нас. Пожалуйста, простите ей, если она не умеет с вами разговаривать. Поэтому вышла я, чтобы поговорить с вами как подобает. Пожалуйста, простите». Толпа постепенно успокаивается. Ты ставишь ногу на нижнюю ступеньку лестничного марша. Ты потрясена храбростью Май Моэцаби. «Извинись», — приказывает королева. «Извините», — пищит девушка. «Громче», — кричит мужской голос из толпы. «Извините», — верещит девушка. Толпа забавляется, перекатывается гул голосов. «Мы должны хорошо друг к другу относиться. Голос Май Моэцаби ровный, в нем нет ни тени возмущения. Я только хотела, чтобы она поблагодарила вас за ваш интерес и пригласила всех желающих в магазин что-нибудь купить или посмотреть. Я хочу все вам показать, но давайте дадим дорогу». Двое мужчин и женщина победно смеются и отделяются от толпы. На той же неделе ползут слухи, что недалеко до бунта. «Какая толстая. Жалко, что так быстро разобралась с ребятами. Как будто она черная. А на самом деле всего-навсего желтая, как все, Ботсвана», — говорит хозяйка салона красоты на третьем этаже. «Ботсвана означает народ Цвана». Она уверяет, что ездит строить классы и залы в своей школе, в той мелкой засушливой стране, — скрипит парикмахерша другого салона на том же этаже. «Ха, вот что говорят. Разве мы не видали людей, которые разъезжают только чтобы раздобыть мути на продажу? Там живут одни близнецы и альбиносы». Болтают, будто снадобья помогают, потому что среди клиентов Май Моэцаби были замечены политики. Еще говорят, что та буйная толпа как-то связана с сестрой Майгаму. Якобы жена политика хочет магазин королевы Африки себе, считая, что в нем надолго сохранится действие снадобий. Слухи переходят в недовольство. Интересно, она продержится до конца года? Не волнуйтесь, не продержится. Никто ничего не может сделать, если это чья-то там жена против вас. Атмосфера в здании ухудшается. У женщин довольные лица, так как Маймоэ Цаби, похоже, проигрывает бой, который только пуще разгорелся из-за ее умного тогда поведения. Волнением предшествовало то, что 25 мая, в День Африки, в Клэрионе и других газетах появились фотографии высокопоставленных чиновников в африканских нарядах, купленных, как утверждалось, у королевы Африки. В Эспедзе даже играли в игру «Найди шмотки королевы Африки на политическом лидере». Через несколько недель после беспорядков фотографии перед магазином Маймоэ Цаби меняются. Теперь политики и их жены не в Кенте и не в Анакара, а в нарядах от Шанель, Пьера Кардена и Гуччи. Кенте – гангский текстиль из шелковых и хлопковых полос, ткани ручной работы. То ли из-за новых предпочтений элиты, то ли по другим причинам, но магазин королевы Маймоэ Цаби вскоре хиреет. В лифте и коридорах потешаются. Ты же с тревогой и нехорошим чувством смотришь, как Маймоэ Цаби, вызывавшая у тебя такое уважение, впадает в знакомое тебе состояние. Состояние, при котором успех невозможен. Однако, удивив тебя и всех остальных, королева возрождается. В витрине появляется лак для ногтей, губная помада, несесеры. Западноафриканские изделия постепенно исчезают. Она нанимает молодую женщину с дипломом техникума, и та усаживается за складной столик в углу магазина с щипчиками, лаком для ногтей и бритвой. При виде перемен, которые тебе кажутся очень интересными, лица женщин из салонов красоты скучнеют. Жизнь вытекает у них из глаз. В конце концов их сменяют две энергичные девушки, вторгшиеся на территорию сестры Майгаму с парой компьютеров, выброшенных одним местным бизнесменом. С негодующим восхищением, наблюдая за королевой Африки, чей бизнес теперь другой, но столь же бойкий, как прежде, швеи на первом этаже предсказывают, что новые машинистки не продержатся до Пасхи. Особенно саркастичные комментарии достаются миссис Нгвенье, родом из Булавайо. «Событие опять тебя тревожит». Опять зловещим эхом стучит вопрос, кто может, а кто не может, кто добивается, а кто не добивается успеха. Вопрос снова наполняет душу горечью. Ты не уверена, что выпаде тебе такое, ты нашла бы внутренние резервы для победы, как Маймоэ Цаби. Тебя деморализуют мысли о том, что это только вопрос времени, и работа подбросит новые испытания. А силы еще не восстановились после истории, которая привела тебя к Ньяше. Ложась спать, ты опять слышишь смех гиены. Изо всех сил пытаясь сосредоточиться на своих планах, не отвлекаясь на дурные предчувствия и окружающих людей, ты решаешь брать пример с королевы Маймоэ Цаби. Рано утром выстаиваешь очереди в полкилометра на автобус, чтобы успеть на работу к 7. Напряжение растет из-за внезапного подорожания билетов, ведь ты только что рассчитала месячный бюджет. Скрежеща зубами, ты плюсуешь пугающие 10% к статье расходов на транспорт. В общем-то, единственное, что ты можешь сделать, это передавать показания счетчика заранее, хотя электричество отключают все чаще и чаще. На работе ты все время контактируешь с владельцами гостиниц в Хараре и исполнительными директорами авиакомпаний, чтобы клиентов зеленой жакаранды обслуживали как можно лучше. Перед началом тура отправляешь клиентам опросники. Трейси сходу поручает тебе статистику. Скоро ты уже разрабатываешь более короткие опросники по отдельным точкам дислокации туристов, а Трейси ведет общий, куда включен весь тур. Педзи вдруг становится скрытной. Она приходит на работу раньше тебя и королевы Африки, меньше шутит, меньше болтает с тобой и другими женщинами в здании, в обеденный перерыв залипает у компьютера, когда народу немного, тайком звонит по телефону. Однажды, прошел уже месяц, как она окружила себя такой таинственностью, Педзи является в обычное время с двумя только что скопированными у миссис Нгвеньи папками и вручает их Трейси. со сверкающими от предвкушения глазами, она просит начальницу немедленно их прочитать и произносит двухминутную речь о низкобюджетных экскурсиях в густонаселенные пригороды. Трейси с интересом поднимает брови и говорит, что приветствует новые идеи сотрудников, если они способствуют развитию. Она обещает Педзи рассмотреть ее предложение, завершив утренний раунд телефонных звонков и ответив на электронные письма. Верная своему слову, Трейси вызывает Педзи к себе после утреннего перерыва на чай. Дверь закрывается. Их не видно, пока не приходит торговец с самосами, чтобы спросить, не желает ли кто чего. Ты стучишь в дверь. Трейси и Педзи сидят на стульях из муквы и кожи друг напротив друга, склонившись над маленьким столиком, где разложены папки Педзи. Короткие колючие волосы Трейси соприкасаются с лиловыми косичками администратора. Тебе заказывают стандартный капустный салат, большой, и по две самосы каждый. Когда ты уходишь, Трейси зовет тебя обратно и просит приготовить им чай. Ты выполняешь просьбу, чувствуя себя чайником, который кипит слишком долго. Так можно потерять интерес к чаю и перейти к чему-нибудь покрепче. Подавая коллегам обед, ты думаешь о том, что юная Педзи, несмотря на пирсинг в животе и накладные ногти, проявила большую, нежели ты, прыткость в том, как подать идею, и понимаешь, что ее неожиданные таланты намного превосходят твою искусность в составлении рекламных текстов, столь наглядно продемонстрированную во времена работы в агентстве вместе с Трейси. Там вас снабжали цифрами, данными о позиционировании товаров и статьями из отраслевых журналов. И вот теперь Педзи, поразив тебя не меньше, чем Майму Эцаби, обнаруживает замечательные способности на пустом месте. Все уже было придумано до нас, но в том, как Педзи подала материал, она превзошла тебя в ипостаси соавтора или даже псевдоавтора. Когда ты закрываешь дверь, оставив за ней двух крайне сосредоточенных женщин, живот у тебя сводит от горечи. Коллеги даже не считают нужным сказать тебе спасибо. Страх усиливается, и ты фокусируешь его на Педзи, питаешь его мыслями о ней. Через несколько дней тебя вместе с Педзи зовут в кабинет начальницы для принятия решения. Трейси пришла к выводу, что программа, предложенная коллегой, не оригинальна. Она скачала из интернета несколько материалов, ясно показывающих, что по части туризма в густонаселенных предместьях конкурирует множество стран. В одном из них представлен точно такой же план, а деньги, вырученные в нью-йоркских гетто, предполагается потом переводить в ваши края. В другом говорится о южноафриканской компании, которая предпочла не рисковать и построила гетто в дорогом районе. По мере того, как Трейси 10 минут излагает информацию, твои надежды растут, однако тут же рушатся, когда в итоге она заключает, что предложение Педзи, тем не менее, здраво и имеет шанс на рынке. Поскольку в стране такого еще не было, она с Педзи подготовит его для питчинга потенциальным инвесторам, а сама Педзи станет менеджером проекта. Трейси приступает к мозговому штурму, чтобы найти для новой идеи подходящее название. Ты обнаруживаешь, что не способна ничего выдать. Педзи предлагает что-то вроде «крутые круизы» или «в путь». Куда? В Мабвуку, выпивая название густонаселенного селения в ритме хип-хопа. Трейси уверяет, что звучит неплохо, но на бумаге не сработает. Обсуждение продолжается почти час. Когда, наконец, принимается название «неоурбанистическая сеть в густонаселенных, климатически и технологически неблагополучных районах постмодерна», тебя одолевают сомнения. Ты про себя прикидываешь, сколько шансов у Педзи на успех. Одновременно тебя посещают ужасные видения, как бывший администратор становится у Трейси вторым директором и увольняет тебя. Просачивается информация, что Педзи продолжает попытки стать соавтором или псевдоавтором собственного проекта. Ты наблюдаешь за тем, как она идет в гору, констатируя собственное бессилие придумать хоть что-то, что могло бы дать тебе преимущество или остановить бывшего администратора, которая, поскольку ты тоже менеджер проектов, поднялась и формально уравнялась с тобой. Понимая, что начальница не будет расширять зеленую жакаранду, но нуждаясь в помещении, где она могла бы заниматься новым проектом, Педзи, держась за свою цель зубами, идет на разговор с сестрой Майгамо. Когда об этом узнают женщины в здании, ползут слухи. Все предсказывают, что твоей коллеге не позже, чем через полгода, придется убраться во свояси, так как Майгаму считает, что только она может к чему-то стремиться, как показал конфликт с королевой Африки. Однако, вопреки всем пророчествам, через несколько недель после того, как Пензи представила Трейси новую программу, политик выделяет зеленой жакаранде еще одну каморку под кабинет. Свет падает в узкое темное помещение из одного единственного маленького высокого окошка, которое смотрит на тусклый санитарный переулок в задней части квартала. Чтобы освободить проход к двери нового кабинета, приходится переставить трехконфорочную плитку и небольшой холодильник. Трейси, Пензи и ты возитесь с этим почти все утро. Привозят маленький стол, стул, пару полок. Все в постколониальном стиле зимбо-шик, как и вся контора. Понимая, что выбора у тебя нет, ты обнимаешь Пензи, говоришь, как рада за нее, и предлагаешь любую помощь, какая ей понадобится. Поразмыслив, стоит ли сказать, что у нее в кабинете не повернуться, предпочитаешь промолчать. Женщинам из других контор есть о чем посудачить. Последние события в зеленой жакаранде дают обильную пищу. Поздравив Пензи, в конце дня ты спускаешься вниз и присоединяешься к возмущенному трепу. Главным предметом обсуждения является то, что выделение дополнительного кабинета зеленой жакаранде никак не связано с Пензи, что на самом деле Трейси тайно встречалась с Майгаму и в ходе встречи выкрикивала лозунги правящей партии, а это лишь доказывает, что белым людям доверять нельзя. Во время одного из таких собраний кто-то начинает дурачиться и трясти кулаками. У кого-то в сумочке оказывается бренди. Женщины потягивают бренди и танцуют. Наконец, все заканчивается угрозами подняться на лифте в зеленую жакаранду и втолковать твоей начальнице-европейке, что та никогда не сможет скандировать партийные лозунги лучше, чем они сами, проживи она хоть 1000 лет. Чтобы предотвратить скандал, две женщины с трудом удерживают воинственных танцорок, после чего до тебя доходит, что тебе с такими людьми делать нечего.